Глава 26. Не знаю, кто как, а Вольпен точно ждать не собирался. Не успела я выйти из купальни и опустить ментальный щит, как на меня обрушился его возмущенный крик. «Кэти, ну наконец-то! Все уже собрались, а ты неизвестно где пропадаешь. На зов не отвечаешь, связь перекрыла». «Что значит неизвестно где?» Я быстро натягивала на себя платье. И правда ведь нехорошо получилось. Только вот почему раскаяния нет ни капли, а на губы то и дело наползает счастливая улыбка? «Вы же знаете, где и с кем я провожу ночи». «Ночи, Кэти, ночи! А сейчас утро. Твой сиятельный давно у императора, на встрече глав высших родов с архимагом гильдии». Вен запнулся и с подозрением осведомился. «Кра что, тоже?» «Тоже», — повинилась я. «Мы вместе». «Опаздываете?» — подсказал мэтр хмуро. «Задерживаемся». «И в чем разница?» «Солидные люди никогда не опаздывают, они задерживаются», — изрекла преувеличенно серьезно. Настроение было радужным, хотелось смеяться и говорить глупости. По крайней мере, так считают на Земле. «Странный у вас мир». Приятель явно не понял шутки. «Очень», — согласилась я. «А тебя не тянет иногда сделать что-нибудь странное, неправильное? Попробуй, сразу жить легче станет». Отложила расческу, придирчиво оглядела себя в зеркало и, привычно перестроив зрение, ступила на нужный путь. «Надеюсь, Гаррет нас простит», — закончила, выходя в гостиной дома в Сейте Айре. «Архимаг, может, и простит, он вообще к тебе слишком снисходителен», — проворчал, поворачиваясь от окна Вольпен. «А вот наставницы вряд ли. Сегодня общее занятие, не забыла? Идем, Тиамер уже там. Надеюсь, ты позавтракала, потому что времени на это нет». «Угу». На самом деле я успела только выпить бокал своего любимого сока из ягод фюра, но медлить и расстраивать наставниц еще больше не стоило. Поспешила к двери, надеясь сбежать до того, как на пороге возникнет Брана и потащит меня на кухню, чтобы впихнуть пару-тройку оладушек, щедро сдобренных сиропом из баэ. Служанка Вионы появилась в храме дней 10 назад, но уже успела прибрать к рукам домовых духов, а затем принялась с усердием опекать жриц и магов, бдительно следя за тем, чтобы все вовремя ели, отдыхали и даже ложились спать. Чрезмерно доставалось ее госпоже, что неудивительно, и почему-то мне. Боюсь представить, что начнется, когда приедет море, особенно если эти не в меру заботливые нары договорятся и удвоят усилия. Надо поговорить с Терисой, пусть определит няню Керки. Общие занятия сегодня проводились в доме, в специально оборудованной для этого просторной светлой комнате второго этажа. И меня здесь уже заждались. «Доброе утро, Катя. Теплое приветствие Терисы. Успех и точность — неразлучные близнецы». Очередной убийственный афоризм от Ировит. «А вот и наша девочка», — благожелательное гудение Фредмера. «Кэти!» — радостный возглас Вионы. «Надеюсь, она не растеряет оптимизма и хорошего настроения, когда узнает, что именно ее Верховная планирует назначить главной и пока единственной жрицей нового храма в императорской резиденции Соутмирне». Робкий писк Эрки. «Здравствуйте, Сира!» Внимательный взгляд и кивок Тиамера. И, наконец, «Кэти, есть известие от Гаррарда?» «Это уже Карифа». Цветущая, моложавая женщина, в которой с трудом угадывалась прежняя старуха, в последнее время слишком уж часто спрашивала о новом архимаге. Хотя чему тут удивляться? Все видели, как эти двое то и дело украдкой переглядываются, тихонько болтают о чем-то своем, а по вечерам, когда луг за домом окутывают сизые сумерки, неспешно прогуливаются возле реки. «Добрый день, наставница Териса, Виона. Здравствуй, Эрка. Вы, как всегда, совершенно правы, наставница Ировит». Я поворачивалась от одного к другому, торопясь ответить всем и сразу. «Мои друзья, мой ближний круг, те, кто всегда готов помочь, поддержать, утешить. Мэтр Фредмер, мы с Тео и Веном отработали вчера тот прием, который нам никак не удавался». «Тиамир, ты уже рассказал, да?» «Карифа, Гарард пока со мной не связывался, но уверена, что у него все хорошо. Я видела, как ловко он умеет договариваться с недовольными имперскими магами, а они те еще упрямцы и высокомерные наглецы. Так что с главами высших родов и подавно справится». День побежал своим обычным чередом. Общее занятие, тренировка с магами круга, уроки Терисы и Ировит. После обеда Тиамера вызвали в Аддор. Обязанности наследника никто пока не отменял, и дел в провинции в это смутное время набралось предостаточно. А мы с Карифой, под присмотром Вольпана, отправились в императорскую резиденцию. «Кэти?» — Виона поймала меня за рукав в самую последнюю минуту, когда я уже собиралась уходить, и отвела в сторону. «Пожалуйста, будь осторожна». «Как всегда», — всмотрелась в озабоченное лицо подруги. «Тебя что-то беспокоит, Ви?» «Нет», — мотнула головой женщина. «Не знаю, на душе тревожно, а вот почему...» Помедлила и призналась. «Ненавижу Соутмирн. Ненавижу. Холодное, недоброе место, и мысли там приходят тяжелые, злые». Она зябко поёжилась. «Я ведь не собиралась тогда топиться. А в ту ночь неожиданно проснулась под утро, вышла на балкон. Стояла, смотрела, как светлеет вода, как золотые нити, переливаясь, окутывают рассветный, и мне вдруг так нестерпимо захотелось скрыться, убежать оттуда, прямо по этим лучам к солнцу. Словно что-то толкало изнутри». Подруга растерянно умолкла. «Ви!» — взволнованно перехватила ее руку. «Почему ты не поговорила об этом с Аяром?» «Когда я пришла в себя, время будто остановилось, все вокруг подернулось туманом. Осталось единственное желание — лежать, не шевелясь, и смотреть в одну точку. Какие уж тут объяснения? Да и что я могла ему сказать? Простите, повелитель, я не думала бросаться в озеро, это случайно, само собой получилось». Виона скривилась. «Он бы точно решил, что я сошла с ума. И Брана тогда очень странно себя вела». «А с ней что не так?» «Вдруг стала путаться, все забывать. Куда ходила, что делала? Вижу ее из окна, зову, она убегает. Начинаю потом спрашивать, отвечает, что вовсе не покидала комнат. Брана никогда не лгала мне, поэтому я испугалась, что она заболела. Но сообщить об этом повелителю не посмела, он заменил бы ее другой нарой, и все. Я не знала, что делать, решила с тобой посоветоваться, пришла. А меня нет». Закончила я фразу. «Теперь понятно. Ви, после того несчастного случая поведение служанки изменилось?» «Да, помутнение рассудка прошло, и она снова превратилась в мою прежнюю Брану». «За тобой приходил фантом, Кэти, не подпускал близко. Давно утраченное мастерство». «Приходил фантом». «Фантом». «Спасибо, Ви, это очень важно». Сжала на прощание тоненькие пальчики, подозвала Вольпана с Карифой, которые давно нетерпеливо переминались с ноги на ногу, бросая на меня вопросительные взгляды, и открыла путь. «Вард, вы еще не закончили?» Мысленно погладила нить, соединяющую меня с Сиятельным, и она тут же завибрировала, принося встревоженный ответ. «Кэти, что случилось?» «Надо поговорить». Еще раз провела ладонью по узкой черной ленточке, успокаивая. «Я подожду». «Час. Мы дольше не задержимся. Где тебя искать? У Гарарда в Сейти Айре?» «В Нижнем парке». Улыбнулась, почувствовав удивление Саварда. «Хочу навестить Наланту». «Кэти, Кэти!» Не успели мы выйти возле цветочной горки, как на меня тут же налетел восторженный теплый вихрь. Закружил, ослепил счастливым сиянием огромных серых глаз. «Я так рада! Когда мне передали твою записку, глазам своим не поверила!» «Здравствуй, Ланте!» — крепко обняла девушку. «Вот видишь, раньше ты меня на прогулку приглашала, а теперь я тебя». «Да». Наланта чуть отстранилась, жадно меня изучая. «Хорошо выглядишь», — вынесла она вердикт и повернулась к моим спутникам. «Ясного дня, Сира Карифа», — замялась, выжидательно глядя на Вена. «Наланта, позволь тебе представить мэтра Вольпана, одного из магов моего круга». Вен склонился в вежливом поклоне. Сестра Сиятельного рассеянно кивнула и снова переключилась на меня. «Твоего круга?» Она забавно округлила глаза и тут же расстроенно вздохнула. «Нет, так нельзя. Ты должна мне все, все-все рассказать. С братом не поговоришь, он с утра до вечера занят, да я его и не вижу почти. Энальда молчит, Паальда тоже. Лард с Линсом ходят такие таинственные, посматривают многозначительно, а сами толком ничего не знают». Досадливо передернула плечами. «Они же еще не достигли совершеннолетия. Кто их к важным делам допустит? Так что признавайся, а то я умру от любопытства». Подхватила меня под локоть и нетерпеливо потянула за собой. Вольпан с Карифой пристроились сзади. «С чего начать?» Весело засмеялась, предоставив Ланте выбирать для нас аллею. «Удивительная девушка. Звонкая, светлая, как горный ручей, и такая же кристально чистая, прозрачная». «С самого начала». Наланта сверкнула глазами, и на меня посыпался град вопросов. «Что это за круг такой? Чем ты сейчас занимаешься? Авиона? Это правда, что она уже не Наида Повелителя? А кто? Мне Дильма Омаэ шепнула, что Наида ее отца теперь станет второй женой, а Наид вообще не будет, но она такая болтушка. Я не поверила. Паальда из своих покоев почти не выходит. Энальда такая рассеянная стала, унылая. Я попросила разрешения за Ритисом избегать. Думала, не отпустят, а она только рукой махнула. А что это за перстень у тебя на пальце?» «Надо же, какая глазастая!» — заметила. «У Саварда тоже новое кольцо появилось поверх родового. Если Наид и правда больше нет, то ты ему кто? И... Ланти, Ланти, остановись! Я уже запуталась в твоих вопросах!» Девушка виновато прикусила губу, и я нежно поцеловала ее в щеку. «Давай по порядку». «Получается, ты теперь жена моего брата?» Наланта изумленно охнула. Мы уже полчаса кружили по парку, а поток новостей все не иссякал. «Замечательно. И когда свадьба? Только не говори, что она не состоится, и я не переживу». Она умоляюще прижала к груди ладони и бросила на меня лукавый взгляд из-под ресниц. «Состоится», — поспешила ее утешить. «Император настаивает на официальном обряде». «Мой советник не может жениться потихоньку, даже если брак засвидетельствован стихиями», — процитировала я Рееса. «Он обязан провести публичную церемонию». «Так что все будет, только позже, когда волнения немного улягутся». «Что с Альфиисой?» — девушка вдруг помрачнела. «Ты не думай, я очень рада, что Саварт выбрал именно тебя, но жалко ее все-таки. Отвергнутая стихия никому не нужна, даже если она перворожденная дочь высшего. Тем более ее отец...» Ланти не договорила. «До обряда второго рождения наследник Эктара находится под опекой императора, и он от имени Тиара сейчас подыскивает его сестре подходящую партию. Я слышала, Саэр Дорст выразил заинтересованность в этом браке. Вот он, конечно, из дальней ветви рода и не богат, но Альфииса ему нравится. Он готов взять ее второй женой». Мне тоже было жаль кузину. Высокомерная гордячка, еще недавно верившая, что ей суждено блистать в высшем обществе, идти по жизни под завистливый шепот придворных сир. И что теперь? Прозябание в дальнем поместье скромного Саэра не самых лучших моральных качеств. Да еще и почти Наидой. Но для девушки, которую отказалась принимать стихия, это единственный выход. Раньше ее сразу отправили бы в обитель. Хотя... Может, Фиса предпочтет этот вариант и свободу позорному с ее точки зрения замужеству? «А это...» — Ланти нахмурилась. «Воспитанница Сайра Арвита. Что с ней?» «Повелитель требует, чтобы ее передали имперской службе безопасности». Я вздохнула. Но Верховная еще не дала ответа. В кармане завибрировал амулет ментального зова, отрывая меня от невеселых размышлений. «Кателина...» Я узнала голос Бруниса. Бывший помощник Циольфа после избрания Гаррарда архимагом исполнял обязанности его секретаря. «Здравствуй, Брунис». «Кеолия, Кателина». Я невольно поморщилась. Маги ввели новую моду и теперь упорно величали жриц Верховной старым титулом. Впрочем, судя по всему, это только мне и не нравилось. Карифе, Вионе, даже Эрке обращение пришлось по душе. Не говоря уже о наставницах. Мэтр вчера нашел в одном из хранилищ книги и просил их вам передать. Встреча уже закончилась? Нет, Кеолия, архимаг еще не вернулся. Так как быть с рукописями? Мэтр настаивал, что это важно. Саварт занят, Гаррард тоже. С Ланти мы наболтались, кажется, на 100 лет вперед, так что сейчас приду. Попрощалась с Налантой, пообещав в ближайшее время навестить снова и вообще пригласить ее в Сейти Айре. Кивнула Карифе, у которой еще оставались дела в Соутмирне, и в сопровождении Вольпана отправилась в башню гильдии. Две тонкие книжечки, которые вручил нам секретарь Гарарда, действительно оказались и интересными, и полезными. Особенно для Вионы. Дар очарования даже в древности встречался очень редко. Учебных пособий, в которых описывалось, как его подчинить и им управлять, было катастрофически мало. Одно в Сейти Айре и несколько в личной библиотеке матери-настоятельницы Эфрады. Спасибо, Брунис. Я прошлась по просторному, озаренному солнцем кабинету архимага. Высокие, от пола до потолка, книжные шкафы, стены, облицованные светлыми деревянными панелями, гладкий бежевый ковер на полу, солидный письменный стол у окна, глубокие мягкие кресла — все это настраивало на спокойный деловой лад. Что же делать? Уйти в сердце ночи или подождать здесь, пока Саварт с Гаррардом не освободятся? Заодно почитаю в тишине и покое. У мэтра много любопытного в библиотеке найдется. И Вен уже на какой-то потрепанный фолиант нацелился. Вон как глаза сверкают. «Кеолия!» Рядом неслышно возник Брунис. «Не желаете сока?» Поставил на край стола маленький поднос. «Из ягод фюра. Я знаю, вы такое любите». «Вен, а ты?» Вместо ответа маг отсалютовал мне бокалом. С удовольствием пригубила напиток, смакуя каждый глоток, наслаждаясь насыщенным сладковато-терпким вкусом. «Что же все-таки делать?» Ситуация разрешилась сама собой. «Кэти, я дома. Жду тебя». Сиятельный был немногословен, но все-таки прибавил. «Соскучился». «Иду». «Жду дома. Как, оказывается, приятно это слышать». «Вен, совещание закончилось, мы с Креазом договорились встретиться в столичном особняке. Он уже там», — кратко проинформировала приятеля. «Отнесешь книги Терисе?» «Конечно». «К Саварду я всегда ходила одна. Сейчас Вольпан проследит, как за мной закрывается путь, и спокойно уйдет, зная, что на той стороне меня встретят. После того, как стихии одобрили наш союз, и он, и Теомер доверяли советнику безоговорочно». Серебристая лента пути привычно скользнула под ноги. Шаг, другой. Варт, я... Длинная полутемная комната, неуютная и холодная, являлась чем угодно, но только не гостиной в доме сиятельного, где я должна была выйти. Растерянно огляделась. Маленькое окошко под потолком, огромный стол, заставленный каким-то хламом, куча книг, сваленные на пол у стены. Продавленный стул. «Где я?» «Варт!» — позвала уже мысленно и похолодела, не дождавшись ответа. Черная ниточка, соединявшая нас, даже не шелохнулась. «Вен! Теомер!» Тот же результат. Стараясь не паниковать, убрала все ментальные блоки, потянулась к верховной и наткнулась на стеклянную стену. Я видела все связующие нити, но ничего не слышала. И меня никто не слышал. «Надо поскорее убираться отсюда!» Сосредоточилась, пытаясь раздвинуть грани пространства, и через несколько секунд обессиленно привалилась к стене. Все пути оказались закрыты. Когда в углу комнаты заструилась зыбкая марева перехода, я уже примерно представляла, что произошло и кто это сделал. Не понимала только, как и для чего. «Ну вот и я!» Брунис зыркнул по сторонам, но прикрывающий щит опускать не спешил. Предусмотрительный мерзавец. «Надеюсь, не успела соскучиться». Я не торопилась отвечать, хмуро разглядывая его довольное лицо и лихорадочно соображая, что же мне делать дальше. «Вижу, не удивлена. Сразу догадалась». «А чего тут догадываться? Мои способности заблокировали сразу, как я открыла путь, или незадолго до того, если использовалось заклинание отсроченного действия. То есть в кабинете архимага, а там, кроме меня, находились только двое. Я даже мысли не допускала, что это Вольпан. Мэтру я доверяла как самой себе, он скорее умрет, чем причинит мне вред. Оставался секретарь Гаррарда, этот скромный тихушник, исполнительный и незаметный. «Как хорошо, что ты не изменяешь своим привязанностям», — хмыкнул мужчина. «Что первый раз, что второй. Всегда знаешь, что тебе предложить и от чего ты никогда не откажешься». «Сок из ягод Фюра. Я много раз приходила к Гаррарду, и его секретарь, предупредительный и любезный, всегда угощал меня любимым напитком. Еще и объяснял, что, мол, специально заказывает, чтобы сделать приятное. Вот ведь гад, такое удовольствие умудрился испортить. Я же никогда больше к этому соку не прикоснусь. Вообще теперь без проверки ничего пить не буду, даже воду. И есть тоже, если выживу». «Чего молчишь, Кеолия?» Сейчас слово «Кеолия» в его устах звучало как издевательство. Дыхание перехватило, я сухо откашлялась и выдохнула самый важный сейчас вопрос – «Зачем?» И получила такой же короткий, почти исчерпывающий ответ. «Эонора». «Она?» Брунис резко выбросил вперед руку, словно лассо кинул, и я буквально подавилась словами. С его пальцев сорвалось грязновато-сизое облачко, вытянулось в долину, рванулось ко мне и прочной клейкой лентой мгновенно спеленало по рукам и ногам. «Знаешь», — произнес он лениво, — «пожалуй, молчащей ты мне нравилась больше. Пусть так и останется. Начнем беседовать, увлечемся, а нам о делах думать надо. Столько всего занятного предстоит». Секретарь возбужденно потер ладони, медленно приблизился и наклонился надо мной. «Боишься?» Проникновенно поинтересовался он и с каким-то задорным любопытством склонил голову набок. «Маньяк». «Ничего, умирать всегда страшно, зато послужишь великому делу». Еще и фанатик. Попыталась отползти, но мне не дали этого сделать. Схватили за ноги и, не утруждаясь проблемами транспортировки, потащили на середину помещения. «Хочешь, расскажу свою историю, чтобы тебе не так жутко было? Он что, действительно полагает, что это меня развлечет? Все равно нужно кое-что подготовить». Брунис аккуратно разместил мое обездвиженное тело в центре комнаты, заботливо отвел от лица волосы. «Я ничего не имею против тебя, Кателина, или как там твое настоящее имя? Наверное, ты стала бы неплохой избранной. Но у меня уже есть Эонора, и другой мне не надо». Отошел, бормоча на ходу заклинание. Короткая вспышка света, и в стене открылась ниша. Зашуршала бумага, зазвенели склянки. Мужчина быстро доставал из схрона какие-то вещи и аккуратно выкладывал их на стол. «Мы с Эо познакомились еще детьми. Лучших учеников башни всегда посылают, посылали на практику главным магам рода. Набираться опыта. Так я и попал к Джамеру, целителю рода Арвид». Секретарь Гаррарда снова вернулся ко мне и начал расставлять вокруг небольшие чаши. «Думаешь, она и меня очаровала, как других?» Он бросил в мою сторону острый взгляд. «Именно так я и считала». «Ошибаешься. Этого не потребовалось. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять. Вся жизнь моя до последнего вздоха отныне принадлежит ей. Не представляешь, как она была хороша». Он неожиданно замер, в голосе появились мягкие мечтательные интонации. «Завораживающе прекрасное, совершенное существо, полное жизни и будто сплетенное из жгучего неистового пламени». Брунис затих на несколько минут, потом встряхнулся и продолжил свое занятие. Теперь он ходил от чаши к чаше и капал туда жидкость из узкого синего флакона. 8 лет до самого окончания учебы в башне я ездил в семейную резиденцию Арвитов. Мы подружились. Ну да, конечно. Ни за что не поверю, что Эонора способна с кем-то дружить. Эо говорила, что когда она станет Наидой советника и приручит его, то заставит назначить меня главным целителем рода Креас, чтобы никогда не разлучаться. Мы вместе бродили по развалинам Эфрады. Она доверяла мне, даже показала тайную библиотеку и разрешила изучать древние рукописи. Мужчина шагнул к столу, взял в руки тоненькую книжечку, любовно погладил обложку. Там я и обнаружил дневник. Еще один. От этих мемуаров могущественных чародеев и великих колдуней одни неприятности. Как их не прячь, все равно вылезут. Мэтр Чаген — великий маг и исследователь. Из его записей я узнал много полезного. Например, как создавать фантомы и управлять ими. Но самыми любопытными оказались заключительные страницы. В последние годы жизни мэтра интересовал вопрос, можно ли блокировать способности Кеолия, ее связь с кругом и отнять дар жрицы. Конечно, у Чагена даже в мыслях не было лишать служительниц богини силы. Скорее, он собирался изобрести способ защиты, но умер, не успев завершить работу. Я закончил его труд. Брунис выпрямился и горделиво посмотрел на меня сверху вниз. Да, я тогда утаил дневник от Эо, но он бы ей все равно не пригодился. Отложил книгу в сторону и вновь пошел по кругу, подливая в чаши жидкость уже из другого сосуда. Уверен, она простит, когда поймет, что ее Руни сделал. Долгие годы я по крупицам создавал ритуал, даже напросился в ученики к Циольфу, чтобы собрать сведения о снадобьях с магической составляющей. И оно расстало бы Наидой советника, Креас нашел бы для нее всех потомков жриц проклятой, а я забрал бы крупицы дара, что хранились у них в крови. Моя прекрасная госпожа обрела бы достойное ее могущество, но тут вмешалась ты. Слушала в полуха путанные откровения, а сама судорожно пыталась нащупать хоть какую-то, пусть самую маленькую щелочку в окружавшей сознание преграде, вновь и вновь бросая отчаянный зов. Но связующие нити оставались безжизненными, стихии не отзывались, магия не подчинялась. Мужчина остановился, обвинительно ткнул в меня пальцем и заговорил горячо, сбивчиво. «Почему ты не захотела умирать?» «Ничего себе вопросец!» «Порошок Катха, напитанный магией, должен был тебя убить, но ты почему-то выжила. На арене, куда тебя привел фантом Иллата, тоже что-то пошло не так. Мне удалось отдать приказ Лроху от имени Эктара, но Кеор заподозрил подвох и медлил. Тогда я решил, что так даже лучше, и Эо суждено стать Наидой Императора». Я гневно протестующе замычала. «Да-да, это я помог Вионе, вернее, созданный мной фантом служанки. Есть такая забавная травка, она сама по себе вызывает тоску и уныние, а если усилить ее заклинанием на смерть и подать отвар за ужином, кто угодно кинется вниз головой с балкона. Но и тут ждала неудача». Он бросил на меня злой взгляд и сжал кулаки так, что в одном из них хрустнул флакон. «А потом вы отняли у девочки все. Все! Мечту, надежду, будущее. Лишили дара, а вместе с ним самой жизни. Я был в Сайте Айре и видел, во что она превратилась. Это поникшее, смирившееся существо, не моя Эо. Но ничего, я спасу ее, обязательно спасу». В его глазах появился нездоровый блеск. «Недаром я все свободное время проводил в открытых теперь хранилищах. Секретарь Архимага. Кто мне запретит?» Брунис победно расхохотался. «Никто не догадался, только я. Именно я вычислил, что медальоны нареченных у тебя, и сразу понял, как надо поступить. Я заберу силу, отдам Эоноре, и Верховная признает ее избранной. Другой-то у нее больше не будет». Я бы, конечно, возразила, даже поспорила, привела весомые аргументы, что Сва никогда так не поступит, но мне не дали возможности. Да и сомневаюсь, что этого ненормального можно убедить. Он сейчас слеп, глух, видит только вожделенную цель и ломится к ней, сметая все на своем пути. «Саварт, Тиамер, Вольпен, Сва, да хоть кто-нибудь, где же вы все? Неужели до сих пор не хватились и не бросились на поиски?» «Надеешься, что тебя найдут?» Секретарь Гарарда разжал пальцы и брезгливо стряхнул с ладони испачканные в крови осколки стекла. «Зря. Они не сразу заметят твое отсутствие. Ты пошла к советнику, значит, подняла ментальные щиты. Связанные об этом знают и не станут беспокоиться, что не отвечаешь. А Креас, для него я приготовил особый подарочек». Он издевательски захихикал. «Вместо тебя к нему отправился твой фантом, заявил, что возникли важные дела, попрощался и исчез в портале. Уверяю, этот высокородный даже не заподозрил подмену». «Еще как заподозрил! Брунису неизвестно о нашей с Вардом ментальной связи, о том, что я всегда предупреждаю перед тем, как ее блокировать. Сиятельный не удовлетворится несколькими словами, позовет, не получит ответа, удивится и обязательно доберется до Вольпана или Тиомера, чтобы выяснить, что произошло. Значит, у меня есть надежда». Тем временем маг, подхватив что-то со стола, опять направился ко мне. «Посмотри, он напитан заклинанием, которое придумал Чаген». «Нет, не Чаген, я. Мэтр только подал идею». Мне под нос ткнули кинжал с узким лезвием, исписанный чуть заметно светящимися знаками. «Правда красивый?» Беспомощно задвигалась, стараясь хоть как-то отстраниться, но мужчина повелительно повел рукой, и я застыла на месте, парализованная очередным заклятием. «Не дергайся», — посоветовал он почти ласково. «Промахнусь, придется бить снова. Зачем тебе лишние страдания? Лежи спокойно, мне нужно собрать все вот в эту сферу, чтобы сохранить для Эоноры. Девочке понадобится каждая капля. Придется, конечно, тебя убить, но тут уж ничего не поделаешь». «Саарх Хеа Кьет. Кровь и дар неразрывно связаны. Сама понимаешь». Еще один резкий, почти неуловимый жест. Чаши завибрировали, низко загудели, и из них потянулся зеленоватый дым, наполняя комнату тяжелым дурманящим ароматом. Одновременно с этим Брунис шагнул ближе, коротко взмахнул клинком и ударил мне в грудь. Как раз в то место, где находился медальон. Дальше все слилось в единый безумный вихрь из заклинаний, боли, крови, ужаса и бесконечного отчаянного зова, в который я вкладывала все свои стремительно тающие силы. «Асхет!» — отрывисто бормотал Брунис. «Скиан!» И кинжал уже самостоятельно, без его участия, погружался все глубже и глубже. «Савард!» «Ларде гонра!» — почти пел мой мучитель. И сфера в его руках разгоралась все ярче. «Савард!» «Тамен!» Нежно уговаривал маг. И я уже готова была согласиться, не думать, не чувствовать, подчиниться, отдать. «Вард!» Когда я почти потеряла надежду, черная ниточка вдруг дрогнула и упруго натянулась. В тот же миг стеклянная стена, ограждавшая сознание, лопнула, разлетелась на тысячи мелких осколков, и меня оглушил страшный крик. Даже не крик, рев. «Кэти!» Перед глазами все плыло, в голове мутилось. Я никак не могла понять, что происходит в комнате. Топот ног, глухие удары, вопли. Сильные руки, бережно поднимающие меня и несущие куда-то. Знакомые руки, кажется, только вот чьи, не помню. Сила тоненьким ручейком медленно вытекала из меня, а вместе с ней уходила и жизнь. Звуки, голоса отдалились и постепенно исчезли совсем. Остался только стук сердца, который эхом отдавался в висках. Слабые неровные удары и короткие жадные глотки воздуха между ними. Сердце билось все слабее, все тише, пока не остановилось совсем.